Связываться с Белкой дружинники не захотели и решили свалить по-быстрому через окно. Я вошел в тот момент, когда они уже открыли его и собрались прыгать. Всего второй этаж, чего им сделается, особенно контуженным. И сейчас я понимаю, что контуженным на всю голову. Услышав меня, бойцы замерли и в этот момент слишком сильно толкнули открытое окно. Настолько, что от удара стекла разлетелись вдребезги. Следом за мной в комнате оказалась Белка и успела защитить этих идиотов от осколков. Иначе еще и порезы пришлось бы лечить. Расскажите мне, что здесь вообще происходит и куда вы собрались? Вроде было ясно сказано, что нужно лежать, восстанавливаться. Да чего вы с ними разговариваете, князь? Видите, парни хотят выпрыгнуть в окно головой вниз. Им понравилось по ней получать, теперь жить без этого не могут. Может им помочь? Белка немного напряглись, и в комнате поднялся ветер, собирая осколки и выбрасывая их в разбитое окно. Теперь еще и там придется все собирать. Не нужно им помогать. Теперь они у меня точно никуда не уйдут. В наказание будут находиться в поместье еще минимум сутки. На это время поступайте в распоряжение Прохора. Считать его своим командиром. Все понятно? Дружинники стояли, не понимая, как им себя вести. Князь, мы же не хотели ничего такого. Чувствуем себя уже отлично. Да и не дело это простым дружинникам в ваших покоях отдыхать. Начал первый дружинник, а второй его поддержал. Нас тот маг приложил совсем слабо. Бывало, измененные звери, куда крепче били и ничего, дальше продолжали выполнять задания. А порой с действительно серьезными ранами двигались дальше и не бросали своих. Ерунда все это, само к завтрашнему дню пройдет. Согласен, ерунда, кивнул я. Вот только вы уже не в диких охотничьих угодьях и выполнять задания во что бы то ни стало, не требуется. Вас хоть как зовут? Василий Панин. Представился первый дружинник, лет под 40, густая щетина, короткий ежик волос на голове, хмурое выражение лица и карие невероятно добрые глаза. На груди у него была какая-то детская нашивка с изображением динозавра или ящерицы, что совершенно не вязалось с образом сурового бойца, привыкшего постоянно рисковать жизнью. Второй боец был практически близнецом Панина, только глаза какие-то мутно-серые и не такие добрые. Было в них что-то такое, отчего сразу становилось понятно, что этот человек не любит шутить, и никаких нашивок с динозаврами у него не было. Игнат Артемьев, представился и второй боец. Оба дружинника были на полголовы выше меня и гораздо шире в плечах, ранг ветерана и огромный опыт сражений с измененным зверьем. А вот с людьми им практически не приходилось сталкиваться, особенно с магами, иначе никакой контузии они сегодня не получили бы. Значит так, Игнат и Василий, сейчас вы без лишних слов раздеваетесь для осмотра. Контузия, не контузия, но необходимо убедиться, что у вас нет других повреждений. Осмотром займется Белка. Чего так вылупились? Она неплохой медик и способна на скорую руку залатать во время боя практически любую рану. Уж с вашим осмотром точно справится. А после ее вердикта решу, что делать с вами дальше. Возможно, Илья Денисович ничего не узнает о вашем самоуправстве, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Посмотрел на разбитое окно и покачал головой. Мало нам разрухи. Теперь еще и дружинник начали громить поместье. Но сутки, под руководством Прохора придется провести. Ну, чего замерли, как девки нецелованные. Скидывайте с себя одежду, буду вас осматривать. Кусаться не кусаюсь, а вот по глупой башке приложить могу. Особенно если зря тратит мое время. Бойцы переглянулись и принялись наспех раздеваться. Через 10 секунд они уже стояли в одних трусах, а Белка начала осмотр. Первым оказался Артемий. Кроме контузии, нашлось с десяток синяков и ушибов. Ничего серьезного точно не было. Даже столь слабый целебный артефакт, что был у меня, восстановит бойца за несколько часов наказания, которое я ему определил. А вот с Василием все оказалось немного сложнее. Белка заявила, что у него сломано одно ребро, а на еще одном – трещина. Целителем она не была, но умела создавать технику диагностики. Делала это на основе воздушной стихии и никогда не ошибалась, а дальше уже работала, как обычный медик. «Игнат, иди сюда. Будешь ходить в этом браслете сутки. Снимать его нельзя. Если надумаешь мыться, то вместе с ним. Понял? Понял. А что это?» – спросил дружинник, когда я защелкнул браслет у него на левой руке. «Целебный артефакт. Уже должен начать действовать. Завтра и следа не останется от твоей контузии. Спасибо, ваша светлость. Но не стоило, лучше вон Ваське этот артефакт оденьте, ему явно нужнее, а у меня до завтра и без него все пройдет. Не забывайте, что все ваши дружинники идут по пути воина и восстанавливаемся мы гораздо быстрее обычных бойцов. Можешь не переживать, у меня и для Василия найдется целебный артефакт, даже два, боец, подойти, одену их на тебя. И если Игнат уже сейчас может поступать в распоряжение дворецкого, то тебе придется как минимум до вечера провести в постели, и не в этой комнате с разбитыми окнами. Это приказ, и он не обсуждается. Понял вас, князь, до вечера не вставать с постели, произнес хмурый дружинник, которому явно не нравился такой расклад. А вот его брат, по несчастью, был полностью доволен. Главное, что ему не пришлось и дальше бездельничать. Это тебе, кто такой подарок сделал? Спросил я у Панина, разглядывая его нашивку. Дочь подарила, перед тем, как мы отправились в империю. Сказала, что этот динозавр будет защищать меня. Дружинник говорил о дочери с такой теплотой в голосе, что мне даже стало не по себе из-за того, что пришлось разлучать семьи неизвестно на сколь долгий срок. Привести их к себе дружинники смогут еще не скоро, не раньше того момента, как родовой источник Вяземских войдет в полную силу и мы не начнем активно продавать артефакты. Тогда я выкуплю часть Вязьмы и поселю там семьи дружинников. А пока могу лишь поддержать парней словом. Он тебя и защитил. Если бы не этот динозавр, то воздушник вместо ребер тебе шею свернул бы. Он и по мне воздушным молотом зарядил, будь здоров. Хорошо успел защитный артефакт активировать, а то бы сейчас вместе с вами здесь валялся. Ощутил легкое прикосновение к шее, а затем прохладный ветерок, пробежавшийся по телу. Сканирование от белки всегда происходит таким образом. Никаких повреждений у вас, князь, нет. А маг, тот остался жив после того, как атаковал вас. Дружинники переглянулись, не понимая, о чем говорит белка. А еще они явно были смущены тем, что их заставили раздеваться, когда девушка могла провести диагностику и без этого. Жив, его Илья Денисович обезвредил. А сейчас он, скорее всего, сидит в изоляторе у хранителей. Если в себя уже пришел, в чем я сильно сомневаюсь. Воевода приложил его на славу. Больше никаких вопросов не было. Белка получила задание дальше присматривать за раненым и продолжать нести дежурство возле комнаты, где отдыхал Виктор, а Игнат направился на поиски Прохора. Уверен, что дворецкий обрадуется дополнительной паре рук. Вот теперь можно было и пообедать. Хотя дел еще предстояло столько. Но если не буду есть, то сил для них не останется. Поэтому поспешил в малый обеденный зал, где все уже было накрыто. Владислав наварил густых щей, запек картошку с мясом и даже умудрился приготовить пироги с капустой. Когда доедал последний пирог, достал телефон и увидел сообщение от танка. Договорился о встрече с посредником. Какой-то он мутный, ничего толком сказать не может. Пытался отказать и только, когда услышал про защитный артефакт, со всеми свойствами, что ты мне назвал, сказал, куда приходить. Встречаемся с ним через 4 часа. Будь осторожен и если тебе хоть что-то не нравится, то сразу уходи. Не рискуй, не сможем сами узнать, кто решил открыть на меня охоту, наймем кого-нибудь из слухачей. Хорошо. Проследи там, чтобы никто не позарился на мой байк, вы его сразу узнаете, можешь на меня рассчитывать. На этом наше общение прекратилось, а я вспомнил, что сегодня еще должна приехать доставка из столицы. Столь быстрые и компактные средства передвижения нам были просто необходимы. На машине добираться слишком долго, да и не везде можно проехать. Нужно было предупредить воеводу, заодно узнать, как продвигаются дела с гаражами, и провести инспекцию казарм. Но сперва мне нужен Крот. Дам ему новые вводные по делу Дерюгиных. Пускай прикинет все возможные варианты. Пока нет барона, возможно, получится забрать перстень Арсентьевых. Поэтому сперва отправился в правое крыло. Услышал голоса на втором этаже и поднялся туда. Алексей Михайлович, вы только посмотрите, что я здесь нашла. Налетела на меня Ольга, протягивая небольшую каменную фигурку, очень похожую на Бунина. Словно это была его уменьшенная копия, только никаких четких черт не было, а лицо и вовсе отсутствовало. Вместо него был просто гладкий камень. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять истинную природу этой статуэтки. Это артефакт, причем очень необычный. Даже я впервые сталкиваюсь с подобным. Такое ощущение, что у этого артефакта просто нет создателя, что он появился сам по себе. Чего просто не может быть, даже стихийная энергия не появляется сама собой. И где, княжна, вы нашли эту статуэтку? Очень хорошие качества, словно сделали ее совсем недавно. Мне тоже так показалось, с гордостью произнесла Оля. А нашла я ее, прямо на полу. Запнулась обо что-то и едва не упала. Василиса мне сказала, что это глупость какая-то, и велела выбросить. Но я так не считаю. Эта фигурка очень важная. Правда, я пока сама не понимаю почему. Я вновь уловил совсем рядом отголосок стихии земли и, кажется, начал понимать, в чем вся необычность этой статуэтки. Ее действительно не создавал человек, это была сама стихия. Для чего-то она создала Оле вот такую артефактную статуэтку, и на что она способна, еще предстоит выяснить. И сделать это предстоит не мне. Статуэтка предназначалась для Ольги. В руках любого другого человека, будь он артефактором или нет, неважно, работать не будет. Отличная находка. Выбрасывать ее точно не стоит. Уверен, что вскоре ты поймешь, для чего предназначена эта статуэтка. А теперь, княжна, я хочу узнать, как у тебя обстоят дела со стихийными блуднем земли. Он еще появлялся. Голоса Василисы и Крота слышались из комнаты, в десятки метров от того места, где стояли мы с Ольгой. Они о чем-то громко спорили, поэтому точно не смогут нас услышать. Мой вопрос заставил сестру задуматься. При этом она крутила в руках статуэтку и смотрела куда-то вверх. Я даже сам посмотрел в том направлении, но ничего не увидел. Обшарпанный потолок и стены с облупившейся штукатуркой. Вообще, вид левого крыла был самым удручающим из всего, что я пока видел в поместье. Словно это место вообще никогда не было в порядке. Восстановление этой части поместья потребует куда больше сил и ресурсов. Но это все ерунда. Когда начнем торговлю артефактами, ресурсов будет в достатке. А время, его всегда не хватает. Вот и сейчас я вопросительно посмотрел на Ольгу, которая все еще молчала. «Я вспоминаю», — сказала сестра, смешно нахмурившись. «Пытаюсь понять, сколько раз ощущала ту самую силу, которую встретила вчера, и кажется, что я ощущаю ее всегда, только сейчас это поняла. Вот буквально вчера, как встретилась с ней, так больше и не расставалась. Что же, раз она ничем тебе не угрожает, то и волноваться не стоит. Убери статуэтку и не показывай ее сестре, пойдем посмотрим, чего они там так старательно спорят. Просто каждый из них пытается быть главным, и не могут не спорить. На втором этаже в этом крыле раньше располагались комнаты для слуг. Вот они теперь пытаются решить, что необходимо в первую очередь, сделать в них ремонт, или купить мебель. Мне оставалось только покачать головой и отправиться ставить точку в этом глупом ребячестве. Не ожидал от Василисы и тем более от Крота вот такого поведения. Он всегда сама невозмутимости вывести его из себя практически непосильная задача, с которой с легкостью справилась сестра. А я говорю, что необходимо провести хотя бы косметический ремонт, а уже потом возвращать сюда слуг, и с мебелью тогда же разбираться, сказала Василиса, при этом топнув ногой. Выглядело это довольно забавно, но еще забавнее выглядел всклокоченный Крот. Да не нужен пока ремонт, слуги и без него отлично смогут здесь жить какое-то время. В первую очередь нужно мебель закупать. Нет, да, я не выдержал и рассмеялся, сразу прекратив этот нелепый спор. Василиса и Крот смутились, но продолжили злобно смотреть друг на друга. Я окинул комнату взглядом, отмечая, что выглядит она не лучше коридора, и соглашаясь с Василисой, селить слуг в такую разруху точно нельзя. Сперва сделать ремонт и только после этого заселять людей, которых у нас пока нет, поэтому вполне успеем все привести в порядок. Думаю, что на этом ваш спор решен и не стоит к нему возвращаться. Почему? Собрался и со мной спорить Крот, но наткнулся на мой взгляд и пробурчал, что все понял. Вот так сразу и нужно было. Столько времени зря потратили за ненужными препирательствами. А ведь обошли только первый этаж и несколько комнат на втором. Нужно и остальные осмотреть. Пока сделайте это с Ольгой, а Крота я ненадолго у вас заберу, сказал я сестре. После чего она с победным видом вышла из комнаты, а я начал давать Кроту новую информацию. Слушал он очень внимательно, что-то записывал, что-то сразу проверял в телефоне. Рассказ много времени не занял. Пара минут и все было готово. Мне потребуется пару часов, чтобы просчитать возможные риски, но уже сейчас могу сказать, что они не сильно уменьшились. А с учетом того, что Дерюгин нанял отряд магов и главное у них колючка, то дело очень близко к невыполнимому. Но я постараюсь проработать все возможные варианты. Правда, этот обход немного усложнит задачу, так что выдам результаты часа через 4. Отлично, и прекращай спорить с Василисой. Она прекрасно понимает, что в первую очередь нужно восстанавливать. Никогда не видел тебя таким. Я вообще думал, что ты не умеешь ни с кем спорить. Мои слова заставили крота смутиться. Он даже покраснел, чем сразу выдал мне истинную причину такого поведения. И смотри мне, Василисе всего 16. Узнаю, что ты к ней приставал, убью. Постарался сделать самый грозный вид, на который был способен, и у меня это прекрасно получилось. Крот отшатнулся и едва не полетел кубарем, запнувшись об какую-то трухлявую палку, что осталось от мебели. Да шучу я. Чего ты так перепугался? Я действительно шутил. Уверен, что крот не посмеет приставать к Василисе, да и не позволит она ему подобного. Сама может поставить на место кого угодно. Тем более, такого стеснительного парня, как крот. Он уже привык ко мне, танку и белке, а с остальными ведет себя крайне закрыто и нелюдимо. А я и не тебе испугался. Дрожащим голос ответил крот, глядя мне за спину. Глава 19. Повернулся и увидел Волкова, стоявшего в дверях. Ну да, он далеко не красавец, угрюмый, возможно, отталкивающий, но явно не такой, чтобы вот так пугаться, увидев его. Хотя крота буквально трясло от страха, словно он увидел какого-то монстра. «Алексей Михайлович, мне необходимо отлучиться на несколько часов. Могу не успеть к ужину, но вы не останетесь голодными. У меня уже все готово, осталось только разогреть. Разрешите отойти, ты в угодье?» – спросил я, прикинув, куда так срочно нужно охотнику. Владислав просто кивнул. «Будь осторожен, не рискуй напрасно. Вскоре нам понадобится расширять штат охотников, и ты станешь не только их учителем, но и командиром. Спасибо, ваша светлость. Возможно, удастся добыть что-нибудь интересное. Сам пока не могу понять, кто решил вылезти из чащобы. Столько моих сигналок задел, что я уже потерялся в догадках». После этих слов охотник стремительно исчез, словно воспользовался магией, но я ничего не ощутил. «Вот и еще, мне нужно, чтобы ты подобрал повара на замену Владислава. Охотник должен охотиться, а не проводить все свое время на кухне. Жду тебя с результатами через 3 часа». Крот тяжело вздохнул, но сказал, что должен уложиться, после чего я и сам отправился на улицу. Садовник уже привел в порядок все рядом с главным зданием, в том числе очистил гаражи, казармы и другие хозяйственные постройки от лишней растительности. Самого Васильева нигде не было видно, зато я встретил дружинников, которые вытаскивали из ближайшего гаража какой-то хлам, и уже от них узнал, где Бунин. «Илья Денисович, сегодня до 6 вечера должны привезти 5 байков. Машина из столицы, предупреди бойцов, чтобы пропустили, это для наемников. Но если твоим парням понадобится, могут взять». Воевода в этот момент помогал дружинникам вытаскивать из гаража старый проржавевший остов какой-то машины. Время и стихийная энергия не пощадили ничего. Как спала защита, так сразу все и превратилось в хлам, который нам еще предстоит утилизировать. Пару подходящих артефактов я знаю, только нужно их сделать. Совсем ерунда. Наемников 3, а байков 5, вычленил главное воевода. Для кого 4-й байк, он догадался, а вот с 5-м возникли проблемы. Запасные. Мой ответ точно не удовлетворил Бунина, но он не стал дальше расспрашивать. Игнат и Василий завтра будут в норме и вернутся к службе. На сегодня они наказаны и переданы под руководство Прохора. Чего уже успели натворить? Нахмурился воевода, отряхивая руки. К этому моменту машина уже была извлечена из гаража, и дальше дружинник справится без помощи Ильи Денисовича. Не хотели лечиться. Пожал я плечами, не став выдавать бойцов. Им хватит и моего наказания. Еще хотел спросить, не осталось у вас друзей в Вязьме или где-нибудь в других ближайших поселениях? Конечно, друзья имеются. Вот только нужно знать, для каких целей. Без этого будет довольно сложно предложить что-то конкретное. Кухарка нам нужна, и чем быстрее, тем лучше. Волков нужен мне в угодьях, а не за плитой. Я уже дал задание кроту, чтобы подыскал подходящего повара, но сам понимаешь, что доверия такому человеку никакого быть не может. Верно мыслите, ваша светлость, кивнул воевода и замер на несколько мгновений, прислушиваясь, но ничего мне не сказал, значит, точно ничего серьезного не случилось. Есть у меня на примете несколько человек, которые прекрасно справятся с ролью кухарки, только я не уверен, что смогу вот так сразу связаться с ними, да и не знаю, чем они занимались после того, как вяземские, исчезли. Помог я Бунину. Исчезли, немного подумав, кивнул Шум. Вообще, Алексей Михайлович, нужно со всеми старыми слугами связаться. Уверен, многие захотят вернуться, когда узнают, что князь в поместье. Вот как раз с князем еще и непонятно. Так и не посмотрел документы, которые мне передал Юрий Викторович. При упоминании Потемкина воевода нахмурился еще сильнее. Зря ты к нему так относишься. Только благодаря князю мы остались живы, а потом он лично повредил вам источники. Добрые люди мне рассказали об этом, а добрые люди не рассказали тебе, что источники наши были повреждены максимально корректно, что только благодаря этому Виктор, да и я, остались живы. Уверен, что если бы кто-то другой приводил наши наказания в исполнение, то род Вяземских перестал бы существовать. Он был лучшим другом, в сердцах начал говорить воевода, но остановился и сделал несколько глубоких вдохов. Я прекрасно понимаю, что Потемкин в глазах Бунина выглядит предателем, человеком, который не помог своему лучшему другу. Хотя на самом деле он сделал даже больше того, на что был способен. Я уверен, что за помощь нам, князь Потемкин еще долго расплачивался, если вообще расплатился. Но это уже другой разговор. Главное, что сейчас я донес до Шума свои мысли по этому поводу, а дальше он уже сам должен решать, как относиться к князю. Жду от тебя новостей по поводу бывших слуг Вяземских. Если нужно, то я могу сам с ними поговорить, это не проблема. Если понадоблюсь, то я в кабинете отца, нужно разобраться с документами на титул. Дальше я заглянул в комнату Виктора и взял документы, заодно проверил брата, который продолжал спать. Выглядел он отлично, уверен, что и чувствует себя так же. После чего направился в кабинет, который располагался на этом же этаже. Дверь в кабинет была закрыта не только на замок, но еще и защищалась довольно интересным артефактом, замешанным на крови. Артефакт создавал силовое поле, через которое могли пройти только люди, в чьих жилах течет кровь Вяземских. Причем обмануть артефакт, просто добыв немного нашей крови, не выйдет. Любого, кто попытается сделать подобное, ждет незавидная участь. Так сразу я не могу сказать, что произойдет в этом случае, но точно ничего хорошего. Ключ от кабинета мне дал Прохор, а дальше я действовал уже сам. Открыв дверь, шагнул внутрь, замер. Прямо напротив двери висел портрет отца. Князь Михаил Афанасьевич Вяземский смотрел на меня словно живой. Именно таким я запомнил его, хотя и видел вживую всего лишь один раз. В тот момент, когда только оказался в теле Алексея, князь был изображен в халате, на фоне лаборатории, судя по всему, главной лаборатории Вяземских. Подобного оборудования, что было изображено на картине, в учебных лабораториях точно не было. Сам кабинет оказался очень просторным. Кроме массивного рабочего стола и пяти стульев, здесь стояли три вместительных шкафа, которые были забиты книгами, какими-то папками и еще непонятно чем. Также здесь стояла доска, на которой была нарисована схема какого-то артефакта. Вот так сразу даже не понять какого, но я сразу смог обнаружить ошибку в сопряжении стихий. Из-за этой ошибки артефакт будет выдавать на 20% меньше мощности, а энергопотеря увеличится почти на четверть. Но пришел я сюда точно не за тем, чтобы разбирать ошибки неизвестного артефакта, а чтобы решить дела с титулом. В кабинете пахло затхлостью и пылью, поэтому первым делом подошел к окну и открыл его настежь, впуская свежий весенний воздух, а вместе с ним и лучи ласкового солнца. Сразу стало гораздо лучше. «Ваша светлость, не позволите мне быстро протереть пыль», — послышался голос Прохора, который стоял в дверях. В руках он держал небольшое ведро и тряпку, а за его спиной с ноги на ногу переминался Игнат. «Здесь никто не убирался уже 10 лет». «Минуту», — ответил я и только после этого посмотрел на стол, но не увидел там ничего требующего моего внимания. С пылью Игнат и Прохор справились очень быстро, после чего еще и принесли мне чай. В кабинете уже пахло свежестью, в окно попадали лучи солнца, освещая один из шкафов, а на столе стояла дымящаяся чашка с чаем и тарелка с каким-то печеньем. Самое время, чтобы заняться документами. Виктор проснулся и никак не мог понять, что с ним произошло. Помнил, как брат позволил ему завершить тот нож из лаборатории, разбудить его, как он начал вливать в него энергию, затем проложил для нее путь и замкнул внутри, чтобы не исчезла, а дальше ничего больше не помнит. Открыл глаза в их с Алексеем комнате. За окном был слышен какой-то шум и негромкие голоса. Виктор осторожно поднялся и понял, что чувствует себя просто великолепно. Словно он стал гораздо сильнее и отступила боль в груди, которая преследует его всю жизнь. Брат говорил, что это дает о себе знать поврежденный источник, и с этой болью не может справиться ни один целитель. Ольга и Василиса ничего такого не чувствовали, как и Алексей, а вот Виктору не повезло. Но теперь и он больше не чувствовал этой боли, и это было невероятно. Виктор даже сперва не поверил, что это все взаправду. Несколько раз зажмурился изо всех сил, ущипнул себя за щеку, а потом еще и укусил за руку, да так, что прокусил кожу. Вот это было очень больно, и он точно не спал. «Да!» — выкрикнул радостный Виктор и подпрыгнул, да так высоко, как никогда раньше не прыгал. Дверь в комнату открылась, и в нее заглянула Белка. «Княжич, вы очнулись, с вами все в порядке? Почему вы кричали?» «Болеть перестало, всю жизнь болела, а вот сейчас проснулся и больше не болит», — начал сбивчиво объяснять Виктор, пытаясь поделиться своей радостью, но было видно, что девушка ничего не понимает. Да и где ей, когда она даже не знает, что это такое жить с поврежденным источником. Она, вон как здорово умеет обращаться с магией. «Можно я зайду и осмотрю вас для начала?» – спросила Белка, а потом еще добавила, что она умеет осматривать людей, почти как целители. Ничего против такого осмотра Виктор не имел. Он чувствовал себя просто замечательно и был уверен, что осмотр ему точно не повредит. «Не пугайтесь, сейчас будет немного прохладно», — сказала Белка, и с ее рук сорвался крошечный порыв ветра, который бросился к Виктору и пробежался по его телу, заглядывая во все уголки, даже в носки залез и в трусы, что Виктору особенно не понравилось. Его всего передернуло, а по телу побежали мурашки, что вызвало улыбку у девушки. «Вы в полном порядке, княжич, только срочно необходимо поесть». Слова Белки поддержал живот Виктора, выдавший протяжный стон. Сразу после этого ужасно захотелось есть, словно Виктор вообще никогда в жизни этого не делал. Но еда подождет, сперва необходимо рассказать брату или сестрам, а потом узнать, что случилось с тем ножом. Он же смог его завершить, смог сделать настоящий артефакт. «Вы не знаете, где сейчас брат? Когда я его в последний раз видела, то он направлялся в кабинет главы рода. А где он?» – спросил Виктор, который знал только, как спуститься в обеденный зал, где находится ванная, и как пройти в правое крыло поместья. Кабинет оказался совсем недалеко. Вот только дверь была закрыта, и Виктор увидел на ней что-то очень странное. Вся дверь была окутана едва различимыми бордовыми нитями. Они настолько плотно прилегали к ней, что любой, кто попробует коснуться двери, обязательно заденет эти нити. И Виктору очень не хотелось этого делать. Поэтому он просто закричал: «Алексей Михайлович, вы здесь? Виктор, ты уже очнулся?» — послышался из-за двери удивленный голос брата. А через пару секунд дверь открылась, и он уставился на Виктора, так, словно видит его впервые в жизни. «Очень интересно. Зайди в кабинет, нужно кое-что проверить». Вот только Виктору совершенно не хотелось этого делать. Дверь открылась, а багровые нити никуда не исчезли. Оказывается, они окутывали не дверь, а сам проем, и попасть в кабинет, не наткнувшись на эти нити, не получится. «Алексей Михайлович, может, ты сам выйдешь из кабинета и проверишь, что тебе там нужно?» Брат почесал голову, затем склонил ее на бок, что-то прикидывая. При этом он не отрывал взгляда от Виктора. Раньше он никогда не смотрел вот так, и от этого взгляда Виктору стало даже хуже, чем от проверки Белки. Вновь побежали мурашки и стало холодно. Он даже сделал несколько шагов назад, пока не врезался в девушку, о которой совсем забыл. Как забыл о том, что ужасно проголодался, и вообще обо всем. Брат пугал Виктора, и непонятно, что было тому причиной. «Виктор, почему ты не хочешь войти в кабинет?» — спросил Алексей, моментально став прежним. Больше ничего в его образе не пугало Виктора, ему сразу захотелось все рассказать брату. «Если я войду в кабинет, то придется пройти через эти нити. Они мне не нравятся, словно внутри у них течет кровь». Белка за спиной мальчика хмыкнула, и вновь по телу Виктора побежал холодок от ее проверки. Едва различимые белые росчерки окутали тело, и вместе с ними пришла прохлада. Должно быть, именно так выглядит стихия ветра, которую использует Белка. «Спасибо, что привела Виктора, дальше я сам займусь им», — обратился к девушке брат и вышел из кабинета, не замечая нитей. Он прошел сквозь них. В тех местах, где нити касались кожи брата, они начинали слегка светиться, словно внутри действительно была настоящая кровь. Белка сказала, что пойдет, проверит дружинника, непонятно для чего исчезла, Алексей положил на плечо Виктора руку и присел, чтобы оказаться на одном уровне с ним. «Виктор, все хорошо, здесь нет ничего страшного. Ты мне веришь?» – спросил князь, и Виктор осторожно кивнул. Он действительно верил брату, верил безоговорочно. Знал, что в случае опасности Алексей обязательно защитит его. «Защитит, чего бы ему это ни стоило. Внимательно смотри на меня и говори обо всем, что увидишь. И помни, что бояться не стоит. Все под контролем». Виктор облизнул губы и несколько раз быстро кивнул. После этого на лице брата стали появляться разноцветные полосы, очень много, всех возможных цветов, которые только знал Виктор. Они очень быстро сменяли друг друга, и в конце осталось всего два, черный и белый. «На твоем лице сейчас появлялись разноцветные полосы, быстро сменяли друг друга, а затем остались только черное и белое», – осторожно произнес Виктор. Лицо брата озарила счастливая улыбка, и он подхватил мальчика на руки, начав крутить по коридору и что-то при этом говоря, но Виктор не мог разобрать ни слова, пытаясь справиться с круговертью перед глазами. Это длилось буквально несколько секунд, после чего Алексей поставил мальчика на пол и взял его за руку. «Давай вместе это сделаем, войдем в кабинет. Нити, что ты видишь, защитный механизм. Их создает артефакт, который пропускает в кабинет только тех, в ком течет кровь Вяземских. Ты даже ничего не почувствуешь. Обещаешь?» — спросил Виктор, с сомнением глядя на багровые нити. «Обещаю, а в кабинете я расскажу, что произошло и почему ты начал видеть проявления магии, даже столь скрытые, как эти нити». Все внутри Виктора замерло в нерешительности, но брат пообещал, что он ничего даже не почувствует. Первый шаг дался тяжелее всего, оставалось сделать еще два, и это было уже гораздо проще. К тому же впереди шел брат, словно закрывая собой Виктора от любых опасностей. Алексей первым оказался в кабинете, не отпуская руки брата. Багровые нити уже были перед лицом Виктора, он зажмурился и сделал последний шаг, но ничего не изменилось. Вообще ничего. Открыл глаза и с сомнением посмотрел назад, чтобы увидеть все те же багровые нити, только уже за спиной. «Видишь, я тебя не обманул. Здесь мы можем разговаривать о чем угодно, и никто нас не услышит». Улыбнулся брат и потрепал Виктора по голове, а затем он в одно мгновение стал очень серьезным. «Поздравляю вас, Виктор Михайлович, вы первым из оставшихся Вяземских можете называть себя артефактором. Вы способны видеть проявления стихии без каких-либо дополнительных техник, что говорит о вашем выдающемся таланте к артефакторике. Теперь осталось понять, как отключить эту опцию. Постоянно ходить с активным истинным зрением – то еще удовольствие. Можно свихнуться, постоянно наблюдая за проявлениями магии». Глава 20. Родовое поместье подкидывает все больше и больше сюрпризов. Не прошло и дня, как мы вернулись, а Ольга и Виктор уже смогли поразить меня. Одна каким-то образом смогла связать себя с очень странным проявлением стихии земли, которая теперь везде следует за сестрой и создает для нее артефакты непонятного назначения, а второй смог пробудить истинное зрение, вообще ничего не зная о нем. Оставалась только Василиса, которая уже немного знает и об артефакторике, и об умении управлять стихией. С огнем она справляется довольно сносно. Когда родовая земля осчастливит Василису и осчастливит ли вообще, было неизвестно. Остается только ждать и заниматься текущими вопросами. С Виктором мы разговаривали больше часа. За это время смог объяснить брату, что с ним произошло, каким образом его новая способность может помочь в создании артефактов и вообще, для чего она нужна. Также попытался найти способ, как отключить у него истинное зрение. Так сразу ничего не получилось сделать, словно такой функции у него и вовсе не существует. Виктор сказал, что он не чувствует ничего странного и истинное зрение не расходует его силы, да и не мешает ему. Поэтому решили ничего не трогать, до тех пор, пока я что-нибудь не придумаю. И, честно говоря, у меня впервые за очень много лет не нашлось решения, да и голова сейчас занята совершенно иным. В ближайшую неделю мне необходимо появиться в столице, чтобы подтвердить титул и получить все соответствующие документы. На данный момент я все еще числюсь, как старший среди выживших Вяземских, даже не княжич, а просто старший член рода. Вновь необходимо подтвердить свою личность на имперской бархатной книге и встретиться с имперской комиссией по делам знатных магических родов. А помимо комиссии обойти еще с десяток разных ведомств, чтобы подтвердить права на наследство, на родовую землю, особняк, возможность охотиться в смоленских угодьях и прочее. Также мне необходимо заглянуть в коллегию артефакторов и продлить лицензию на создание и продажу артефактов. Только для начала получить звание, как минимум артефактора первого ранга. Сдать соответствующий экзамен, состоящий из теоретической и практической части. И только после этого Вяземский вновь получит возможность торговать артефактами. Вот и получается, что визит в коллегию по делам знатных семей и в коллегию артефакторов становится первоочередной задачей. Чем скорее мы вернем возможность продавать артефакты, тем быстрее начнет восстанавливаться финансирование рода. На данный момент моих запасов вполне хватает для всех первоочередных задач, но это весьма ограниченные средства, и исходя из того, сколько всего необходимо восстанавливать, совсем скоро они подойдут к концу. Также успел позвонить соседям и сообщить им о возвращении Вяземских и возможном появлении на границах владений наших патрулей. Что граф Карпов, что виконт Ситников уже были в курсе случившегося между нами и Дерюгиными. Оба заверили меня, что подобного не произойдет, что они рады возвращению истинных хозяев поместья и будут счастливы, если я загляну к ним в гости. Обсудить все, что происходило на наших границах последние 10 лет и просто поговорить. Соседи всегда хорошо относились к Вяземским и получали от этого неплохие дивиденды. Да чего уж скрывать, большинство родов, проживающих на границе смоленских охотничьих угодий, были связаны с Вяземскими. Поставляли нам ингредиенты, занимались транспортировкой, скупкой и перепродажей наших артефактов по всей империи и даже за ее пределы. Работы было полно и хватало на всех. Поэтому после того, как Вяземских не стало, соседи лишились очень большого куска финансового пирога и сейчас явно хотели восстановить хоть часть утраченного. Уверен, что вскоре приглашения последуют от большинства соседей, даже не имеющих с нами общих границ. Карпова и Ситникова заверил, что непременно загляну к ним в гости, как хоть немного раскидаюсь с делами. И будет это не раньше, чем через неделю. Для начала необходимо стать полноценным князем и артефактором первого ранга. Этого для соседей оказалось достаточно. Как раз после разговора с виконтом и пришел Виктор. Брата я передал на руки Прохору и попросил накормить его. Как он сам сказал, есть хочется невероятно сильно. Никогда не испытывал подобного голода, что вполне нормально после того, как Виктор смог создать свой первый артефакт. Так происходит всегда. Организм выкладывается по полной, отдавая все ресурсы, что имеет, после чего их необходимо восстановить. Когда вышел из кабинета, уже наступило время ужина. Прохор сказал, что все готово, и пригласил к столу. Там уже собрались все и ждали только меня. «Добрый вечер, Алексей Михайлович». Княжич рассказал, что он смог создать свой первый артефакт, а еще об открывшейся у него способности видеть магию. Заговорила Василиса, стоило мне оказаться в малом обеденном зале. Пусть Волкова и не было, но стол ломился от разнообразных блюд, и выглядело все невероятно вкусным. Виктор молодец, он станет великим ремесленником и докажет всем, что Вяземские создают лучшие артефакты в империи. Впрочем, я и в вас с Ольгой не сомневаюсь. Сегодня мы нашли много учебной литературы, как раз с нее и можно начать ваше обучение. Знание теории – важнейший шаг в становлении действительно стоящим артефактором. Опять учиться? Простонал Ольга. Можно хоть немного отдохнуть на каникулах и ничего не делать. Ольга Михайловна, что вы такое говорите? Возмутилась Василиса, но младшая не обратила на нее внимания. Она смотрела только на меня и ждала помощи. Мы только вернулись домой, и сейчас очень важно как можно скорее начать восстанавливать все, что рухнуло 10 лет назад. И для этого каждый из нас должен выложиться на полную. Я понимаю, что это тяжело. Понимаю, что вы еще малы и не должны заниматься проблемами рода, но без вашей помощи я не справлюсь. Подбирать правильные слова было очень сложно, особенно такие, чтобы попали в каждого из сидящих за столом. Необходимо показать, что все они важны, что только вместе мы сможем вернуть былое величие Вяземским. И в первую очередь это необходимо было для брата и сестер, слишком многое свалилось на них за последние пару дней, и просьба Ольги, просто дать ей немного отдохнуть не была чем-то странным. «Можешь на меня рассчитывать», — первым заговорил Виктор. «Я буду создавать самые лучшие артефакты в империи, только мне сперва нужно научиться это делать», — смутился брат, видимо, вспомнил, как у него ничего не получалось с уже почти законченным ножом. «Князь, на меня также можете рассчитывать», — сказала Василиса. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить доброе имя Вяземских. И да, мне также нужно многому научиться. И меня учите, буркнула Оля. Не могу же я позволить Виктору оказаться лучше, он младший и должен всегда тянуться за старшими. Только можно помимо учебы, я буду помогать Вениамину Александровичу. Он обещал, что научит меня, как правильно нужно ухаживать за розами и другими цветами, что скоро появится на клумбах перед поместьем. А еще он сказал, что я могу разговаривать с землей, и это очень хорошо. Это позволит мне заботиться о растениях и не позволять никому обижать их. После слов Ольги мы с Василисой переглянулись. Очень интересная информация. Нужно обязательно найти садовника и поговорить с ним об этом. И когда только успел. Пока же я заверил всех, что вскоре возьмусь за их обучение, и мы обязательно станем лучшими артефакторами в империи. Дальше ужин прошел просто великолепно, а после него отправился на поиски Бунина, который все еще занимался расчисткой гаражей. Алексей Михайлович, доставка из столицы была часа два назад. Привезли все, как вы и говорили. Байки рабочие, парни их проверили. Документы в норме, можно хоть сейчас на них кататься. На документах? Спросил я, но тут же исправился. Шучу. Спасибо, Илья Денисович. Возможно, сегодня вечером проверим новый транспорт. Как раз есть подходящее дело. Я смотрю, у вас почти все готово. Когда планируете загонять вездеходы? Мой вопрос остался без ответа. Да и где там, когда я сказал, что вечером собираюсь проверять новый транспорт? Ваша светлость, вы должны взять меня с собой, заявил Бунин. Даже думать не стоит, чтобы отправляться за пределы поместья без надлежащей охраны. Вон, что сегодня устроили люди Дерюгина. А сколько еще вот таких, не знающих, в окрестностях? Понятия не имею, но уверен, что смогу позаботиться о своей безопасности. К тому же я буду не один. Со мной отправится Белкой танк. Тем более, я должен ехать вместе с вами. Не доверяю я им. Наемники, самые ненадежные люди на свете. Сразу скажу, что мы, это совсем другое дело. Мы всегда были верны только Вяземским и никогда не продавали свою верность. Умение, знание, порой жизнь, но не верность. Воевода был абсолютно прав. Вот только я понятия не имею, как объяснить ему, что полностью доверяю наемникам. Иначе я не стал бы рисковать и доверять им жизни девчонок и Виктора. Они уже доказали, что готовы рисковать ради их защиты. А уж за меня они вступались столько раз, что я давно сбился со счета. Рядом с Белкой и танком мне точно нечего бояться. А вот если к нам еще и Бунин прибавится, то его присутствие будет меня сильно ограничивать. Настолько, что можно забыть о выполнении задания любого. Даю слово, что если соберусь куда-нибудь, то обязательно сообщу тебе об этом. Шум собрался было возразить, но встретился со мной взглядом и понял, что большего не сможет добиться. Вздохнул и махнул рукой. По поводу кухарки. Смог переговорить с тремя кандидатами. Двое могут приехать завтра. Третьему еще необходимо закончить дела. Это займет пару дней. Вы сам будете заниматься наймом? Говоришь, все они раньше работали на Вяземских? Воевода кивнул. В таком случае пускай вопросами приема на работу занимается Прохор. Ему явно лучше меня знать, что должна уметь кухарка и ее обязанности. Пускай завтра приходит прямо с утра, как раз посмотрим, как они готовят. Прохора я предупрежу. Случайно, не знаешь, где сейчас Вениамин Александрович? Где находится садовник, Бунин не знал. В последний раз видел его в компании Оли. Они что-то делали вместе на клумбах перед поместьем. Дальше я отправился проверять байки. Убедился, что все в порядке. 4 стандартные модели и 1 тяжеловес, явно предназначавшийся для танка. Он сам говорил, что мы сразу поймем, какой байк его. Любил он все большое и массивное. Вот и этот байк был раза в полтора больше остальных. Сделал его фото и отправил танку, пускай порадуется. Вроде он уже должен был встретиться с посредником, но пока ничего не написал. Что же буду ждать? Немного походил по территории, поискал Васильева, но не нашел и отправился в поместье. На этот раз мне нужен был крот. Нашелся он у себя в комнате. Сидел за ноутбуком и что-то быстро печатал. Готов огласить свой вердикт? Спросил я, войдя в комнату. Крот даже не повернулся, просто махнул мне рукой садиться и ждать. Он всегда так делает, когда занят чем-то очень важным. Пару минут мне пришлось просидеть в ожидании, пока Давид облегченно не выдохнул и не повернулся ко мне. Готов, только он тебе точно не понравится. Не получится у нас проникнуть в поместье Дерюгиных и тем более выкрасть реликвию Арсентьевых. Представляешь, Какая там сейчас охрана? Кругом полно защитных и сигнальных артефактов. Плюс маги и обычные средства защиты и слежения. Сейчас мы туда точно не сможем пробраться. Я тут прикинул, чтобы осуществить операцию, понадобится это снаряжение. Крот постучал пальцем по экрану ноутбука, и я принялся читать, с каждым новым пунктом все сильнее охреневая. Там было столько весьма специфических и из-за этого очень дорогих артефактов и современных технических средств, что всех моих оставшихся средств не хватит на покупку. Ты же понимаешь, что мы должны отдать в 10 раз больше, чем заработаем с этого задания. Ага, ответил Крот. Поэтому, считаю, что это задание нам сейчас не по зубам, и предлагаю от него отказаться. С Белкой я уже говорил, она согласна. Уверен, что и танк согласится, когда вернется. Кстати, он тебе не звонил, пытался с ним связаться, но все бесполезно. Последний раз выходил на связь за полчаса перед встречей с Лутиковым. Написал, что не обнаружил ничего подозрительного и пропал. Что он так долго торчит с Лутиковым, я сомневаюсь. Скорее всего, просто решил перестраховаться. В любом случае скоро он уже вернется. Ты же прекрасно знаешь танка, он всегда выбирается сухим из воды, чтобы не произошло. И это действительно было так. Даже попадая в замес с очень серьезными ребятами, танк всегда умудряется выйти из него невредимым. Максимум пара синяков, и все. Поэтому я и решил отправить его на встречу с посредником. И ни капли не сомневаюсь, что вскоре танк объявится. Тоже верно. Но сегодня в любом случае не стоит рисковать и лезть в поместье к Дерюгиным. Да и не факт, что мы вообще сможем до него добраться. Хранители сняли лишь несколько сигнальных артефактов с границы, а что там творится дальше, мы не знаем. Тут не поспоришь. Вот и я не стал. Попросил Крота закончить список покупок, который они составляли вместе с Василисой, и скинуть его мне. Это будет купить гораздо проще, чем оборудование, которое он наметил для визита в поместье Дерюгиных. Вроде с основными делами на сегодня разобрался. Теперь можно и приступить ко второму этапу превращения меня в артефакт. Только для этого необходимо укромное место, где меня никто не потревожит, хотя бы пару часов. И такое место было, а еще у меня имеется от него ключ, который я так и не отдал Прохору. Спускаться к родовому источнику пока слишком рано, я еще не готов. А вот воспользоваться его силой уже можно. Энерговоды, хранилище разряженных артефактов, для этого отлично подходит. Для начала напитки мягких тканей, мне не потребуется много энергии. Ваша светлость, вы вновь решили посетить склад? Спросил Прохор, когда я открыл дверь на цокольный этаж. Нужно разобраться с артефактами, которые там лежат. Понять, что уже пора выкинуть, а что еще нам послужит. Даже не соврав, ответил я. Такие планы у меня действительно были и, возможно, сегодня уже начну воплощать их в жизнь. В таком случае я позабочусь о том, чтобы вам никто не мешал. И если вам что-нибудь понадобится, то просто воспользуйтесь колокольчиком, что я вам дал. Оказавшись в хранилище, я закрыл дверь и лег на пол. Только в таком положении можно было достать до энерговода. Мой запас стихийной энергии был полон, он и послужит проводником для новой силы, которая начнет формирование энергетической системы в мягких тканях. Сегодня предстоит один из самых простых, но в то же время сложных этапов. Рука легла на энерговод, где уже начали собираться крупицы стихийной энергии. Одновременно с этим я принялся разгонять по коже магию, заставляя ее двигаться все быстрее. Моментально исчезла любая усталость и по телу начали распространяться волны прохлады, сменяемые нестерпимым жаром, а затем и ледяным холодом. Процесс формирования энергетической системы в мягких тканях был запущен. Теперь необходимо дождаться, когда она будет сформирована, и на сегодня можно останавливаться. Дальше потребуется только заполнять получившийся каркас, и когда он будет завершен, переходить к следующему этапу. Если на полную напитку кожи у меня ушло почти 4 года, то с мягкими тканями я рассчитываю закончить гораздо быстрее. Близость поместья к стихийным охотничьим угодьям будет способствовать этому. Закрыл глаза и стал ждать, пока волны жара и холода омывали меня, создавая необходимые связи. Лишь изредка мне приходилось вмешиваться и поправлять участки, которые немного выбивались из общей картины. Могли оказаться слишком слабыми и не выдержать напора. В этом случае основа может оказаться недостаточно сильной, что отразится на всех последующих этапах. Кожа, мягкие ткани и кости являлись основой, от качества которой зависело, насколько хорошим будет конечный результат. И я собираюсь довести основу до идеала. Сделать то, чего не получилось в прошлой жизни. Тогда я допустил ряд ошибок, которые можно было избежать. Энерговод стабильно поставлял мне крупицы силы из родового источника, а я пускал их в дело. Все происходило настолько легко, что даже не верилось. Энерговод стабильно поставлял крупицы энергии. Но в какой-то момент крупиц стало появляться все больше и больше, что грозило вылиться в серьезные проблемы. Я делал все возможное, чтобы скинуть излишки энергии, но ее становилось все больше. И в один момент родовой источник выдал полноценный импульс, заставив меня полностью окунуться в круговерть стихии, который грозил навсегда растворить меня в себе. Глава 21. Сила из источника стремительно начала заполнять уже подготовленный каркас, делая то, на что я отводил несколько месяцев. Грубо и крайне рискованно, но остановить этот процесс я уже никак не мог. Похоже, что родовая земля и меня решила не оставлять обделенным. Ольге, личную стихию, Виктору, невероятное сродство с магией, а мне, океан стихийной энергии, чтобы завершить напитку мягких тканей. Вот только одними мягкими тканями тут явно нельзя ограничиваться. Энергии было в разы больше, чем требовалось. Только больше ничего не было готово, и мне пришлось срочно возводить энергетические структуры. Сперва в мышцах, а затем и в костных тканях. Последний процесс был в разы сложнее, чем проделать то же самое с мягкими тканями и мышцами. Необходимо работать с каждой костью отдельно. Можно сказать, что за раз создать сразу 206 артефактов. От довольно крупных, как бедренные кости, до совсем крошечных, таких как стремечка. В то время, пока энергия заполняла энергетическую систему мягких тканей, я принялся создавать все необходимые соединения, пытаясь работать сразу в несколько потоков. Один был обращен к мышцам, а остальные работали с костями. Сознание буквально разрывалось и кричало от перенапряжения, но если ничего не получится, то излишки стихийной энергии просто разорвут меня изнутри, и здесь не поможет вообще ничего. Первыми стали кости черепа, так как именно с них начинается напитка четвертого контура. Я видел свой организм изнутри, видел напитанную силой кожу, стремительно наполняющиеся энергией мягкие ткани, формирующиеся соединения в мышцах и сразу за ним кости. Протянул к ним мельчайшие каналы от мягких тканей и начал формировать основу. Спешка в этом деле могла вылиться в очень большие проблемы, но у меня сейчас просто не было возможности замедлиться хоть на немного. В дело пошло все мое умение, полученное в прошлой жизни. Никогда еще мне не приходилось работать с таким напряжением, и я даже сперва не поверил, когда мышцы, а затем и первая кость оказались готовы к приему стихийной энергии. Но радоваться было слишком рано, впереди еще предстояло очень много работы. Началась гонка со смертью. Задержусь хоть на мгновение, и девчонкам с Виктором придется очень трудно в одиночку, чего я не могу допустить. Ваше Величество, в районе смоленских охотничьих угодий происходит нечто невероятное, выпалил дежурный оператор. Стоило императору поднять трубку. Этот телефон был соединен прямой линией с самым важным и охраняемым местом империи, императорским родовым источником. Именно из этого источника черпали энергию семьи, имеющие свой родовой источник. Величайший аккумулятор, который позволил Романовым встать во главе Российской империи. Следили за ним специально обученные люди, всецело преданные императорской семье. Люди, о которых не знали даже самые верные приближенные Романовых. Единственная, действительно тайная, государственная служба. Минимум 3 человека постоянно дежурили рядом с императорским источником и докладывали обо всех странностях, что отмечали. В последний раз это было 10 лет назад, в тот день, когда Михаил Афанасьевич Вяземский совершил свою самую большую ошибку и подверг род испытанию, с которым он может и не справиться. С того дня все было невероятно спокойно. Никаких экстренных сеансов связи. Вполне хватало краткого ежедневного отчета. И вот сегодня зазвонил этот телефон. «Что же там происходит?» – спросил император, уже прикидывая, кого отправить в те края. Вариантов было много, но сперва необходимо узнать, что стряслось. В смоленских угодьях жили 6 семей, удостоившихся чести иметь родовой источник. И еще были вяземские, чей родовой источник уже 10 лет пребывал в спящем режиме. Вывести его из этого режима было некому. Хотя император и надеялся, что юные вяземские найдут способ, как не утратить это сокровище. Резко возросло потребление энергии, словно появился дополнительный источник и его сейчас очень активно используют. Протараторил оператор. «Можешь конкретнее сказать, в каком районе это происходит?» Ситуация действительно была невероятной. Неужели кто-то сумел подключиться к императорскому источнику без ведома Романовых? Такого просто не могло быть. Подобный трюк не под силу даже сильнейшим архимагам. Да даже сотня архимагов не смогут это сделать без ведома Романовых. Это может прозвучать очень странно, но потребление резко подскочило в районе поместья Вяземских. Словно их родовой источник заработал в полную силу, чего просто не может быть. Он до сих пор находится в спящем режиме. Не было ни одной попытки вновь активировать его. Хочешь сказать, что родовой источник Вяземских тянет колоссальные объемы энергии в спящем режиме? Удивился император. Если это действительно он, то именно так и обстоят дела. Мы сами не понимаем, как подобное возможно. Разбираем все возможные варианты, но ничего толкового пока не смогли найти. Предлагаю купировать утечку и выслать в поместье Вяземских специалиста, чтобы он разобрался со всеми на месте. Нельзя, коротко ответил Алексей Викторович. У Вяземских есть год на активацию источника. В это время даже я не имею права приближаться к нему. Вам это прекрасно известно. И купировать ничего не нужно. Пока, просто наблюдайте, как все закончится. Жду подробный доклад. В какое время началась утечка, когда закончилась? Ее интенсивность и количество стихийной энергии, которая была потрачена. Если вдруг последует еще один всплеск, сразу сообщайте. Оператор принял приказы и отключился, а Александр Алексеевич откинулся на спинку кресла и долго смотрел в потолок, размышляя над тем, что же такого произошло у Вяземских. Кто смог заставить неактивный источник потреблять столько энергии, при этом не выходя из спящего режима? Дети с поврежденными источниками точно не могли этого сделать, да и никто из слуг Вяземских не был на это способен. Потемкин, нет, он точно не станет нарушать слово, данное императору. Пусть светлейший князь и был лучшим другом Михаила Вяземского, но он не пойдет против императора. Не выступил тогда, хоть и пытался заверить всех, что это ошибка и не стоит так торопиться с наказанием. Не выступит и сейчас, но если бы император пошел у него на поводу, то не поняла бы общественность, и могли появиться другие прецеденты. За попытку воссоздать независимый родовой источник, наказание одно – смерть всего рода. Что-то в последнее время слишком много новостей о Вяземских, и это не нравилось императору. Особенно в тот момент, когда практически во всех охотничьих угодьях начали происходить странные вещи. В них стали появляться особо сильные измененные звери, чего стоил один буревестник шестого ранга, для уничтожения которого пришлось бросать в бой лучшие отряды гвардейцев, и даже они не обошлись без потерь. Размышлять можно очень долго, но это никак не приблизит решение проблемы и не ответит на возникшие вопросы, поэтому император взял телефон и быстро набрал номер. «Василий Петрович, ты уже озаботился с представительством в Вязьме? Как раз сегодня этим весь день и занимались, Ваше Величество», — ответил глава ока Государева. «Решили, что старое здание идеально подойдет. Уже назначил пару своих лучших специалистов, и завтра они отправляются к новому месту несения службы. Это хорошо. Отправь их в гости к Вяземским. Пускай посмотрит, как идут дела у молодого поколения. Попадутся нужным людям на глаза. И постарайся, чтобы до всех заинтересованных лиц дошла информация о том, что вы присматриваете за детьми. Постарайтесь разузнать как можно больше обо всем, что происходит в поместье. Только действуйте крайне осторожно. Судя по тому, как юный князь появился на заседании коллегии, он довольно смышлен для своего возраста. Да и с ним теперь Бунин. Мы ищем что-то конкретное». Правильно поняв слова императора, спросил собеседник. «Возможно, но я пока не уверен. С высокой вероятностью источник Вяземских сейчас активно работает, при этом оставаясь в спящем режиме. Нам необходимо понять, так ли это, и разобраться, как подобное возможно.